Глава 16. В прошлой жизни пару раз довелось ночевать в гостиничных комнатах при вокзале. Кажется, оба раза в Новосибирске. Что тогда толком не смог поспать, что сейчас в новой уже жизни на этом постоялом дворе, даже при том, что в дороге за почти 2 недели путешествия вымотался основательно. Когда голова оказалась на подушке, даже все закружилось в водоворот воронку и потянуло в сон. Ага, не тут-то было. Место оказалось чересчур бойким. Сначала прибыла колонна каторжан, многочисленный конвой которой устроил разборки по поводу размещения своих подопечных на одной из огороженных под выпас коней полян и собственного проживания. Затем подошел еще какой-то припозднившийся караван. Уже далеко после полуночи подъехала дружина, сопровождающая кого-то важного. А под утро... Впрочем, к тому времени меня разбудили. Начались сборы в дорогу нескольких обозов. В общем, ночка та еще выдалась. Скорее бы в столицу добраться, устроиться и нормально отдохнуть. Не такое это простое дело — путешествовать в Средневековье. И целительская магия может выручить лишь в плане устранения физической усталости. Пару раз в пути не стал себя мучить и накладывал плетения восстановления, пусть и простенькие. Но насчет моральной приходилось справляться самому, так сказать, на волевых. Беда. Да тут еще и 2 телохранителей, разместившихся на топчанах у окон спальни моего номера, оба оказались исполнителями рулат, храпа в стиле тирольских напевов. Спасибо друзьям моим лучшим, Карлу и Эрику. Выделили мне самых ловких при бое в ограниченном пространстве бойцов. Позаботились, называется. Ничего, я им тоже когда-нибудь такую же опеку устрою. Ладно, в Рансбуре высплюсь. И так, считай, 1/3 прошлой жизни проспал. И здесь картинка не изменяется. А с чего бы ей быть другой? «Еще 2 ведра», — скомандовала Юлька в соседней комнате. Гостиничная обслуга ко мне не допускается. Во 2-й комнате снятого номера, кроме моих девчонок, ночевали Ригер, Сергий и Ник с Иваном. Напротив, через коридор, Карл с Эриком. Да и вообще, 1/3 этажа занята нашими людьми. Берегут самое ценное, что у них всех есть. Своего милорда Степа Неллерского. Похвально, чего уж. Позволить себе по несколько раз на дню в течение всего путешествия тратить по 1-1.5 часа свою энергию на разведку пути я не мог. Это сильно, очень сильно бы нас задержало. Сегодня же использовать поисковое заклинание, как говорится, сам Бог велел. Однако после моих утренних процедур первым ко мне вошли не Сергий с Карлом, Ригером и Эриком, а Герберт с Алисой. Причем командир 2-го взвода был зол и смущен. «У нас проблемы, милорд», — сказал он, смотря в сторону вещевого сундука у стены, размером с большой комод, где ночью, в дополнение ко всем остальным шуму и гаму, шуршали и пищали мыши. «От паразитов в постели я вчера себя предохранил, а от этих пакостных зверьков нет, руки не дошли. По моей вине проблемы». Я еще не обулся, сидел на постели в штанах и рубахе. Работать с магией можно хоть голым, а раннего появления миледи Паттер у себя не ожидал. Ее участие в нашем маленьком военном совете не требуется. «Куда ж без них?» — вздохнул я. «Что там у нас опять случилось? Карл, заходите. Только возьмите табуреты, а то всем тут мест не хватит», — ответила мне лейтенант Мак, обойдя Вилкова и садясь на один из 2 стульев, стоявших возле стола у окна. Мои храпуны уже вынесли свои топчаны и вернули стол и стулья на место. «А бармот один, Густав Фильд, из его взвода», — мотнула она подбородком на угрюмого Герберта. «Вчера, чуть выпив, похвастался, что служит и сопровождает самого аббата Готлинского, того самого великого боевого мага и целителя. Вильд уже наказан палками, но слухи разлетелись, и сейчас у крыльца вас будет дожидаться баронесса Гоф. «Я ее знаю», — вздохнул, принимая от Сергия фолиант, раскрытый на выбранном нами вчера варианте поискового заклинания. «Что-то не слышал вроде». «Вряд ли». Она посмотрела на ухмыляющегося Карла, который с Ригером и Эриком вошел в комнату с табуретами в руках. «Одна из тех карет, что мы видели вчера на площадке, — это ее. У вдовой баронессы Сесилии Гоф единственный сын-наследник. 8 лет назад, после желтой лихорадки, от которой его исцелили, через какое-то время начал слепнуть. Она уже кучу золота отдала целителям. Те помогают, но по прошествии какого-то времени, через пару месяцев или полгода, недуг опять возвращается. Чтобы исцелить окончательно, нужен маг вашего уровня. Думаю, она не даст вам спокойно отъехать. Баронесса настроена решительно. Говорит, на колени встанет, если нужно». «Нужно!» Я почувствовал, как начинаю злиться, и придушил это в себе. «Очень мне нужно. Нет уж, обойдусь как-нибудь без ее публичных унижений. Мне бы, как там у Сергея Есенина, прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Обрести репутацию надменного и недоступного, а не как сейчас, добряка. Ладно, что хоть за вдова-то?» «Лет 50, я не спрашивала». Пожала плечиками лейтенант Мак. «Сыну лет 20. Он пока кое-как видит, но опять слепнет. Денег у них, по-моему, уже совсем мало. Дружинники вооружены скверно, да и карета, такое чувство, 100 лет без ремонта. Хотя одета баронесса вполне прилично, как и ее сын. Правда, ни хороших драгоценностей, ни амулетов не заметила. Дешевку какую-то носит. Наверное, и в самом деле на целителей много потратили. Сказать первому взводу, я все равно сейчас туда иду, чтобы оттеснили их». В этот момент прибежали девчонки с полными подносами еды, вина и чая. Как только умудрились такую гору не обронить по пути с первого на третий этаж. И принялись накрывать и тот стол, что возле окна, и тот столик, который поставили рядом со мной. Ну да, плести заклинание не менее получаса, а еще столько же времени потратим на, собственно, разведку, если не больше. Так что лучше совместить приятное и полезное с необходимым. Послать бы ту вдовую тетку куда подальше, да решаю начать новую жизнь чуть позже. Раньше курить пытался бросать с понедельника, пока болезнь не заставила это сделать посреди недели резко, сразу и навсегда. А теперь вот это вот все. Черт, моя доброта когда-нибудь меня погубит. «Передай, что я согласен». Я поморщился и начал вытягивать из источника светло-голубую нить на ее полную длину. «Только при условии, что она мне на глаза здесь не попадется. Пусть через неделю найдет меня в Рансбуре. Помогу, как появится возможность. Золото не возьму, но намекни, что какие-нибудь варианты ответных услуг с ее стороны готов рассмотреть. Пусть сама подумает, чем мне может быть полезно. Надеюсь, свою вдовью честь она мне не предложит. Мал я для баронессы. Да, мал да удал. Так, все, не отвлекаюсь. А гренки-то вкусные. Хотел рецепт моей Даши подарить этому миру. Но тут, вижу, не хуже умеют. Меда, понятно, Юлька приперла столько, что всю юстинианскую армию накормить можно. Ага. Имперцам сейчас как раз требуется усиленно питаться. Как я понял, краснокожие очень серьезно настроены, раз решили сразу на 2 государства напасть. Или они просто, как в прошлые разы, месяц-другой грабежей устроят в отместку за походы к ним в гости и смотаются с награбленным? Ладно, не мое это дело. Нам бы тут со своими делами разобраться. А я чуть короче жгутик оранжевого отделил, чем требуется. Придется наращивать с помощью белой нити. Еще пара-тройка минут лишних на работу. Сам себе, Буратино». Эрик поднялся от стола и закрыл окна. Одно и второе. На улице после грохота и треска слышался гомерический хохот десятка луженых глоток. «Лейтенант Ром думает, поди, что это меня отвлекает. Ничуть. Лучше бы оставил как есть, а то скоро станет душно. Осень здесь, такая осень. Последний штрих? Готово. Активирую». «Смотрим, наблюдаем, комментируем вслух». Дал я распоряжение. Перед стеной образовался магический иллюминатор ярда полтора в диаметре. Вид на постоялый двор сверху. Вот чего там все ржали. Чей-то фургон завалился на бок и почти развалился. Ха-ха, очень смешно. «На какое расстояние это плетение может отдаляться от нас?» — спросил, не проживав завтрак, милорд Вилков. «Все мои магически одаренные помощники любят наблюдать за моей работой. Пусть сами они такого количества энергетических оттенков не имеют, зато вторым зрением все отлично различают». «До Рансбура не хватит», — ответил я, направляя обзорное заклинание вдоль тракта в нужном нам направлении, стараясь вести его зигзагами. «Но дотянется почти до самых предместий. Может, 3-4 мили не хватит. Там-то точно нападать не станут. Впрочем, сейчас ведь сами все увидим. Первым делом наблюдаем выходящую за рогатки колонну каторжан, тех самых, чей конвой мне не дал толком поспать. Ну, не он один, но тем не менее. В округе 2 миль ничего интересного нет. А вот дальше, когда дорога углубилась в лес, оставляя справа от себя баронский замок с парой прижавшихся к нему небольших деревень, видим обоз из 11 крестьянских телег, груженных сеном, движущихся в направлении Рансбура. Я остановил заклинание и начал снижать высоту обзора. «Зачем тебе это быдло рассматривать? Давай дальше, а то вдруг плетение рассеется раньше, чем нужно», — поторопил меня Карл. «Скорее всего, приятель прав, но помню, как в каком-то фильме про гражданскую войну в стогах замаскировали пулеметы системы Максима, и из них в неожиданный момент ударили по колонне белогвардейцев. Нет, это не про гражданскую войну, про события позже. Точно, государственная граница, последняя серия первой части. Неважно. Главное, что не хочется, чтобы по нам, по мне, вот так же внезапно из сена бахнули. Впрочем, речь в сведениях Люсильды идет о 3 десятках стрелометов, а тут повозок в 3 раза меньше. Все равно снижаюсь и внимательно рассматриваю. Вдруг нас решили зажать? А насчет времени действия нынешнего обзорного заклинания милорд мой Монский может не переживать. Обещано фолиантом 3/4 часа непрерывного действия. 100 раз успеем участок тракта осмотреть». Поднял обзор и направил дальше, чтобы тут же вновь обрушить свой магический взор ниже, до 100 ярдов. «Так, понятно. Патруль егерей из 5 всадников возле избившихся в кучу пеших путешественников. Чего это они там все делают, а? Ого! Какого-то бедолагу примеряют в петлю на раскидистом дубе. Поймали по ориентировке? Вполне возможно. Не успел бедолага дойти до какого-нибудь крупного поселения или города. Мой оптимизм по поводу беспроблемного нахождения засады постепенно начинает уменьшаться. Не дураки же мои враги расположиться посреди крестьянских полей или лугов, а лес сверху выглядит одним зеленым ковром, хоть и с дырками еланей и полян. Ничего толком рассмотреть не могу, а снижать плетение менее 100 ярдов нельзя, может рассеяться. Гадство! Надо было другой вариант заклинания использовать. Хотел ведь. Ладно, чего уж теперь. Есть надежда на моего опытного глазастого разведчика. Эрик и без магии хорошо обнаруживает засады. К тому же пару минут назад к нему неслышно скользнул его заместитель сержант Николай Тороп, тоже из бывших армейских диверсантов. Река и мост через нее, где еще один патруль досматривает небольшую колонну телег. Отправляю магический взгляд дальше, и вскоре, сразу за чередой крестьянских делянок и лесополос, оказываюсь над Выселками, крупным поселением в 4 часах езды всадника от столицы. Я здесь уже был пару раз в предыдущую свою поездку. Тут вряд ли на меня устроят охоту. Не на крышах же ставить стрелометы. Хотя почему нет? Тем более, что тракт рассекает поселение пополам. Опять снизил обзор, прямо устроил американские горки. Ха! А у американцев они называются русскими. Да без разницы. Нет, на крышах они артиллерию не разместят. Воздухоотводные оконца смотрят не на проезжую часть, а на соседние дома. Сквозь черепицу стрелять? Даже не смешно. Нет, крыши не угроза. Площади тут всего 4, улиц тоже немного. На них 3 десятка орудий не спрячешь. Разве что непосредственно перед нашим въездом откуда-нибудь выкатят на позиции для стрельбы. Только впереди ведь мои авангард и разведка будут. В поселении они быстро такое количество появившихся подозрительных телег обнаружат. Так что опять мимо. В смысле, не здесь, не в Выселках будет засада. Еще провожу плетение дальше на 4 с небольшим мили. И все. Достигаю предела дальности действия заклинания. Впрочем, подняв на максимальную высоту в 800 ярдов, могу наблюдать пригороды столицы. Вот черт, ничего не обнаружили. И это при том, что небо почти чистое. Редкие облачка нам совсем не мешали. Ригер, не теряя сосредоточенности, позвал опекуна. Тот сразу понял, о чем я хочу уточнить. И быстро ответил. «Я уверен, ваше преподобие, Люси не ошиблась. Она, можно сказать, почти своими глазами видела свиток об оказании поддержки тому отряду. Здесь они где-то». «Неделю-две зарытыми в землю, что ли, живут?» Не сдержал я сарказма, хотя он тут неуместен. «Черта с два, что различишь в густых дубровниках!» «Зачем неделю?» — ответил дядюшка. — Наверняка по пути сюда у них соглядатые были. И здесь, уверен, кто-то вас караулил, а ночью помчался предупреждать, так что недавно и спрятались. Да здесь эти сволочи, здесь! Только найти их надо или в ходе марша обычным способом обнаруживать. Пока он говорил, рядом со мной сел Эрик, переместившись с табурета. Не для того, чтобы мягче было, понятно, а чтобы удобнее смотреть в магический иллюминатор, попросил. «Милорд, давайте назад, к реке». Взором быстро полетели к мосту, где егеря уже закончили тиранить обозников и пеших путешественников и спустились к воде поить коней. «Еще ближе», — попросил он. «Нет, не так далеко». «Ага». «Вот они!» «Где Эрик?» «Я ничего не видел опасного. Только леса, поля, перелески, тракт, нити лесных дорог, деревушка дворов на 20 в паре миль восточнее, едущая из нее телега в сопровождении верхового. В этом озерке, что ли? Так это не озеро, лужа!» «Нет, милорд!» Не обратил он внимания на мою иронию. «Вот, смотрите!» Слева от тракта лесополоса. С виду обычная, какие высаживают, чтобы отделить крестьянские наделы с барщиной. Видите? Как раз в 40-50 ярдах от дороги. Самое лучшее расстояние для стрельбы ротными самострелами, добавил Карл. Но такие лесополосы есть и ближе к нам и дальше. Чем тебе конкретно это понравилось? «Наоборот, капитан, не понравилось». Эрик сохранял серьезность. Он у меня вообще не любитель смеха. Слишком густая. Никто столь часто на разделительные полосы деревья не высаживает. Думаешь, маскировка? Дополнительные навесы с ветками там устроены, предположил мой вассал. Так и есть, подтвердил разведчик. Милорд, еще ниже можно? Попросил он меня. Нет же, говорю, повторил я, досадуя и на него, что приходится дважды объяснять, и на себя за выбор не самого оптимального варианта плетения. И так еле удерживаю, на ярд ниже и все. «Опа! Видели?» — воскликнул сержант Тороп. «Лейтенант, смотри, в правом углу, где овраг!» Подойдя к своему командиру взвода, он наставил указательный палец на магический иллюминатор. «Остаток кострища! Иначе откуда бы черному пятну там взяться? А рядом еще! И птицы не летают! Распугали их!» «Что скажешь, Эрик?» — спросил я. «Да там они, милорд!» Уверенно кивнул он, вставая. «Если у вас есть время подержать заклинание, то пусть повисит. Наверняка что-то еще проявится». Смог продержать плетение еще минут 20. Ну, это как наших земных 12. Немного, но хватило, чтобы в самый последний момент получить очередное подтверждение, что засада именно там. Все-таки удержать дисциплину среди полусотни набранных по разным каналам наемников оказалось не так-то просто. Вот и засветилась пара придурков. Спасибо, век не забуду оказанной услуги. Если опознаю и выживете, то пощажу. Может быть. Будем считать место боя, мы знаем. Я потер лицо ладонями. Все же напряженная сосредоточенность на протяжении полутора часов давала о себе знать, выматывает. Теперь нужно думать, как нам лучше разгромить этот отряд. Не спешим. Пока я одеваюсь, думаем. Юль, унесите посуду. Сами поешьте. Герберт, тебе первому докладывать предложение. Особых споров по поводу предстоящего сражения у нас не возникло. Решение, можно сказать, получилось консенсусным. К моменту, когда Карл окончательно рассчитался с управляющим постоялого двора, вся рота уже дожидалась нас в полной готовности. Хотелось бы высказать добрые слова болтливому Густаву Филту. Да ему уже палок прописали по спине. Обычно бьют по заднице, но ему еще в седле целый день трястись и в атаку мчаться. За одно и то же два раза наказывать считаю неправильным. А словесный выговор — тоже взыскание, так что не стал я ничего говорить. «Ваше преподобие!» — крикнула мне из окна кареты баронесса Сесилия. «Ваша офицер мне сказала, что мы можем надеяться!» Повернул к ней голову и улыбкой подтвердил, что миледи Алиса дала обещание от моего имени. «Черт с ними, с этими гоффами! Исцелю парня!» Но дальше стану лечить лишь своих и полезных. Неприятно чувствовать себя таким расчетливым цинником, но по-другому никак. А тетка-то ничего так симпатичная. Я поднял руку, и первый десяток моих солдат, назначенных в авангард, направился на выезд к тракту, заставляя торгашей, тоже собирающихся выступать в путь, освободить дорогу нашей колонне.